Скажите мне, что это так, что вы выше этого, что нет ничего подобного, ради чего вы пойдете до самого конца. Только прошу, не врите. Не врите мне или хотя бы себе, что не пожертвовали бы другим, ради спасения своего ближайшего человека, или не отдали бы другого, чтобы этого человека вернуть. Я не хочу жить в мире, где только один я готов на подобное ради того, кто для меня так важен. Ты монстр, чертов монстр. Озлобленно взвыла Эрика, продолжая свои атаки, хоть и понимала, что никогда не могла победить меня и вряд ли когда-то сможет. Ты выбрал свое счастье и лишил меня своего. Я хотел сказать прости, но разве это что-то изменит? Разве какие-то слова тут помогут? Нет, ничего уже нельзя было изменить. И сжав кулак, я ударил Эрику прямо в солнечное сплетение, отбросив ее и разрушив иллюзию. Разум принадлежал теперь лишь мне. Просчитал свои действия, мысли упорядочил, контроль восстановил. Боль, вызванная мыслями и образами, уходила. А вместе с тем взорвалась ванна, после чего взорвались уже стены комнаты. Во все стороны летели осколки грязной плитки. Ни капли не было на мне, хоть и вышел я с самого дна. Прямо в еще одно пространство, такое же мрачное и жуткое. Куча теней была здесь, а за ними всеми мелькнула еще одна, что утащило новое сердце и мчалось отнести его в их логово. Но тени в этот раз не нападали. Они разошлись, после чего пошли по своим делам. Они словно бы перестали питать ко мне интерес, а я спокойно шагал даже в тех местах, где свет был крайне ярким. Так добрался до апофеоза войны, только более мерзкого. Вместо пустоши – грязная, залитая кровью бетонная клетка. На месте яркого желтого солнца – белый фонарь, что ярче всех звезд вместе взятых. А гора из черепов заменялась горой из сложенных сердец, что были вырваны, но продолжали биться. Одно за другим они медленно начали разрываться, словно спелые плоды, а из трещин их начали выбираться твари такие же тени. На верхушке же лежало мое сердце. Трещин на нем не было, оно перестало биться. И спокойно поднявшись по горе, я втоптал в грязь чужие сердца, после чего взял в руку свое, поднимая вверх и смотря, как оно чернеет, становясь даже более черным, чем все сердца под моими ногами и сами тени, что из них родились. «Если это по-вашему ад», — усмехнулся я, оглядывая место более непугающее, — «то называйте меня вашим дьяволом, да сохрани нас Господи». Раздался крик, и одним за другим в этом пространстве начали появляться члены отряда Хи-13, обезумевшие в крае и повторяющие слова молитв. Они пошли в свой крестовый поход, не понимая ничего и ведомые иллюзиями. Иллюзиями настолько плотными, что они защищали их от прикосновения теней. Однако в этом аду даже самая сильная вера начала покрываться ржавчиной. «Закрывайте двери! Закрывайте двери! Закрывайте двери!» Словно заведенный повторял Лазарь, стреляя во все стороны и держа глаза широко открытыми из-за страха, водя пистолетом и прижимая к груди Библию, в обложку которой впились побелевшие пальцы. Знали ли он, что никто из них не вернется назад? Глупый вопрос, конечно, знал. Место встречи – неизвестно. Время встречи – неизвестно. Количество участников встречи – неизвестно. И потому я считаю, что против повстанцев хаоса надо использовать более радикальные методы. Их организация слишком окрепла. Возможно, даже стоит даже объединиться на время с ГОК, закончила говорить Кристина М. А в ответ тишина. Она стояла прямо перед трибуной собравшегося совета опять. Почти все члены были здесь. Редко когда подобное происходило, и затаив дыхание, Кристина М. ждала их оценки, или, возможно, осуждения, хоть какой-то реакции. Но они молчали. Это пугало, а тишина становилась невыносимой. С многими Кристина М. виделась лично, с некоторыми даже работала или думала, что работала, но ни разу не выступала вот так. Чаще всего она была просто секретарем, одним из помощников своего отца. Для других величественная и загадочная Кристина М., а для совета опять очередной безликий инструмент. И даже ее собственный отец без сомнения принесет ее в жертву, вероятно, сделает это даже раньше, чем любой другой директор опять. Так и не получив ответа, Кристина М. просто покинула зал собрания. Она уже знала порядки. Если ей ничего не говорили, значит, ей не надо было ничего говорить. Она просто ушла, так и не узнав об оценке своих проступков и заслуг. Пот пробил ее тело уже за дверьми. Когда она дошла до лифта, то затряслись уже руки. Чемоданчик также был при ней. Но даже с такой силой она была словно муравей рядом с богами. Да уж, даже такое сравнение не будет корректным в силу слишком большой разницы между ей и ими. Было жутко, но и в то же время, просто находясь рядом с ними, любой словно ощущал, как он становится частью истории ее сотворения. Так или иначе, она продолжила следовать своему плану. Оценку она не получила, но если она не права, то совет опять даст ей об этом знать. До тех пор она действует так же, как действовала ранее. Потому Кристина М. вернулась в свой кабинет, села за рабочий стол и достала бумаги, получив также и новые сведения. Хи-13 уже вошли в объект 1983. Вероятно, все они теперь мертвы. Вторая печать с объекта была снята. Для снятия третьей печати понадобится уже особое разрешение. Выбить его пока не удалось, но, возможно, удастся в будущем. Так или иначе, осталось дождаться его возвращения и составить новый план действий. Повстанцы Хаоса нанесли очередной удар, и пора бы уже дать на это ответ, решительный и жесткий. Для этого Кристина М. взяла одну из телефонных трубок на ее столе. С Гоку фонда всегда был прямой канал связи, несмотря на все разногласия. Главное только скрыть от них то, что объект вновь используется фондом. Глава 12. Тишина наполнила цех, что выполнял роль для содержания одного из входов в объект 1983. Выстрелы перестали греметь, тела без сердец оставались лежать. Практически в полном составе Хи-13 ушел внутрь, оставив лишь небольшой гарнизонный в составе 24 человек для защиты. Прошел уже час, смертник начал напрягаться, а его бойцы занимали позиции на последнем эшелоне обороны, готовясь оказать посильную поддержку Хи-13. Среди густой тьмы, бойцы Альфа-9 находились на расстоянии свыше 200 метров. Смотря за всем происходящим и переживая не столько за объект 1983, сколько за объект. Нет, в его смерть никто из последней надежды не верил, ведь они не будут удостоены такого чуда. Он все еще не вернулся, отчитался смертник по особому каналу связи. Смертник всегда имел доступ к каналу связи с самой Кристиной М. Он был ее глазами и, если надо, руками. Когда Лазарь ушел, а дверь захлопнулась, то ему казалось, что все пошло по худшему сценарию. Но тогда он не верил, что Кристина М. явится лично. Полчаса назад дверь снова открылась, но из нее никто до сих пор не вышел. Теперь смертник слабо понимал, что происходит, и думал, что Кристина М. уже в пути. Однако пришел очередной ответ, нейтральный и спокойный. Ничего делать не требовалось. Все было под контролем. Она даже не находилась здесь, но при этом словно контролировала всю ситуацию, лично сжимая свои пальцы на шее очередной аномальной проблемы. Только вот к самому смертнику это спокойствие не передавалось. И нет, дело было не в его пессимизме или недоверчивости, а просто в очень сильном чутье. Он буквально чувствовал, как вырастает вероятность звездиться, в котором он умрет. Иррациональное предчувствие, природа которого была такой же аномальной, как и он сам. Оно не подвело его и здесь, ведь уже вскоре прибыли гости, тоже из Альфа-9, но из другого отряда, о существовании которого смертник знал. Знал и не понимал, каким образом этот отряд был собран да укомплектован так быстро. «Здравствуй, смертник, мы с тобой еще не знакомы лично, но историю последней надежды ты ведь знаешь», — раздался холодный пугающий голос по связи. «Да чтоб тебя», — ругнулся смертник, выключив связь, как того требовал протокол. «Отряд, слушай мою команду. Начать процедуру подготовки встречи. К нам направили Авеля. Место действия. Объект 1983. Лазарь стоял на коленях, из глаз его текла кровь. Веки были вырваны, а сам он не мог отвести взгляда от того, что происходило. Молитвы уже затихли, он должен был умереть. Однако, когда все его товарищи погибли одним за другим, он остался жить. Жить и наблюдать за тем ужасом, что уничтожал все привычное понимание мироустройства. Боги, демоны, ад и рай, все это было ложью, тенями на стенах пещер нашего невежества. Оно помогало, и только поэтому религии разрешалось существовать. Это было разрушением всего, в том числе личности, которая во всем находила опору в религии, беря ее за основу своего фундамента. А теперь фундамент был взорван, после чего обвалились все строения, возведенные на нем. Никаких домов не осталось, ни одного темного места здесь более не было. Сколько времени прошло, Лазарь сказать не мог, как и любой, кто был бы на его месте. Ведь времени как такового здесь не существовало. Двери были упорядочены, осталась лишь плоскость, коридоры без стены и дверные проемы, плотно закрытые дверьми с номерами. И несмотря на яркий белый свет, что освещал вообще все, ни одной тени здесь более не было. Он сожрал их все, вместе с сердцами, что были возложены в гору. Все те жертвы, все те герои, все, кто пал в битве против этих тварей и лишился своих сердец, они перестали быть монстрами под номером 1983-2, но только чтобы стать частью монстра еще более ужасного. Не надо было слушать Кристину М., что была вестником зла, надо было довериться себе. И вот сам Антихрист подошел к Лазарю, возвысился над ним, как вся та тьма, что скрывалась вроде людском. Он был искусителем и он был палачом. Пришел вынести вердикт за все то, к чему сам подвел людей. «Ясно, по тебе дурка плачет», — произнес я, видя в глазах Лазаря сущее безумие. «Что ты себе выдумал? Ты можешь вырвать мое сердце, забрать его так же, как забрал другие. Но душой моей ты не завладеешь», — шептал Лазарь, что буквально находился в состоянии конкретного такого психоза. «Во-первых, мне твое сердце не нужно, я просто уничтожил другие сердца, чтобы избавиться от этих теней. Во-вторых, если захочу, то я твоей душой завладею, поверь. В целом, что я могу сказать по поводу 1983-го? Очень интересный объект, но не такой сильный, как казалось изначально. Это не было чем-то вроде ада, потому что не хватало размаха и масштаба. Да, место большое, да, время тут шло иначе, как и сами евклидовы пространства переплетались в жутких формах, ломая порой мозг многомерными образами. Но это скорее локальная зона, в которой материализовалось нечто аномальное, как паразиты в чулане. Да, отличное сравнение. Все это было чуланом, а те не просто паразитами, не более того. Пришлось повозиться, но благодаря второй печати я получил ключевую силу, которая была необходима для решения этой задачи. Я защитил свой разум, взял его под контроль и, следовательно, уничтожение всех теней стало лишь вопросом времени. Времени весьма долгого, на протяжении которого я закрывал миллионы дверей, уничтожал кучи подобных гор из сердец и постепенно превращал место из какого-то гадюшника в чисто белое пространство. Все остальное я просто уничтожил, чтобы не мешало. Ну или очистил, если такое слово вам нравится больше. Очистил и упорядочил, так же как поступил со своими мыслями и чувствами. Но самое интересное теперь заключалось в том, что я остался здесь, среди кучи дверей, ведущих в самые разные места, и я мог открыть любую. Согласитесь, бескрайний потенциал. Только оставалась одна проблема, которая мешала мне воспользоваться этой силой. «Как теперь отсюда выбраться?» — спросил я, отойдя от Лазаря, который что-то там себе бубнил под нос. «Выйти все равно никак не получалось. Объект 1983 был всем этим местом. Объекты 1983-1 являлись дверьми, выходами и входами. Объекты 1983-2 были теми, кто мог пользоваться 1983-1 как им угодно. Следовательно, вопрос стоял в том, чтобы понять, как это работает, и научиться выходить самому. В целом задачка весьма тривиальная. У меня после битвы с тенями имелся ряд вариантов, один из которых практически точно должен будет сработать. Нет, я, конечно, могу и ошибаться, но все же у меня имелся весьма богатый личный опыт работы с аномалиями, как и сам я являлся аномалией, был частью той силы, что не поддавалось изучению. Так что да, я был уверен, что справлюсь и с этим, пусть и не являлся ученым. Только вот едва я подумал о том, как предпринять первую серьезную попытку выбраться, как к нам пожаловал еще один гость. Благодаря тому, что место это стало упорядоченным столь же качественно, как и мой разум, я мгновенно обнаружил Авеля, что вышел в одном из рядов, где я расположил дверь, через которую вошел когда-то сам. «Какие гости, 76-й?» Громко усмехнулся, поворачиваясь на каблуках в сторону Авеля. «Один из аномальных, с участью, что была похожа на мою». Авель выглядел как худощавый человек семитской внешности возрастом около 30 лет. Внешность эта не менялась совсем, черные длинные волосы, глаза серые, кожа смуглая, почти 2 метра ростом, но весит при этом немногим больше 80 килограмм. Весь в шумерских татуировках, части из которых словно поглощали свет, а другие едва были заметны. Сами татуировки выглядели как хтоническая масса оккультных символов, многие из которых были представлены в виде гримас демонов и прочих тварей. В общем, Авель был одним из тех, с кем пиво в баре просто так не попьешь из-за его желания вырезать твои органы и принести их в жертву темным шумерским богам, если, конечно, таковые имелись. Я просто не очень разбирался в столь древней истории. «Пришел взять реванш?» – спросил я, глядя, как Авель направился ко мне. Одет он был как дикарь, буквально обнаженный торс и набедренная повязка. И помните, я говорил про то, что старикам очень трудно менять свои привычки. Так вот, Авель был изрядно старше меня. Если мне не изменяет память, то его гробница была возрастом около 10 тысяч лет. Я же не был настолько старым. Наверное, в сравнении с ним я вообще мальчик, ну или молодой юноша. Однако его возраст никак не помешал мне относительно недавно, каких-то там примерно лет 80 назад, его убить. Причем убить так, что время его перерождения с промежутка от 6 часов до 25 лет превратилось в от 6 часов до, собственно, кажется, как раз вот эти примерные 80 лет. Хотя стоит отдать Авелю должное, он был сильнее, чем думало большинство. Поэтому и смог не только дать мне бой, но и выжить. И прибыл он сюда сразу по пробуждению, вновь собрав очередной отряд и встав прямо напротив меня. Он не нападал, просто смотрел и изучал меня. Пытался понять, сколько печатей с меня уже сняли. «Две», – прошипел он, на вполне себе хорошем английском, который за этим 80 лет не особо изменился. «Попробуешь достать свой меч?» – поинтересовался я, зная, что этот тип может доставать свое оружие из разломов. «Интересно, сработает ли твоя способность в этом мире? Заодно и помахаемся, ты пар выпустишь, возможно, сдохнешь еще раз, если хватит силенок меня разозлить. Ты же ради этого пришел?» «Нет, я пришел по другой причине», – зло прошипел, ответил Авель, после чего отвернулся от меня, чтобы посмотреть на Лазаря. «Времена меняются, фонд становится сильнее, а мы – нет». Теперь, внимательно изучая тело Авеля, я смог разглядеть среди татуировок жуткие шрамы, свежие, полученные недавно на его восстановившемся теле, словно бы кто-то провел ряд хирургических операций над ним. Когда-то мне удавалось сбегать, но те времена прошли. Эти интернет-видеосвязи, тепловизоры, прогресс идет вперед и делает нас понятным. В свое время меня считали богом, а теперь я их игрушка, забавный зверек в клетке научного мира. И ты такой же. Все идет к тому, что мы станем их рабами. Ты же это понимаешь? А во, до тебя наконец-то дошли прописные истины. Неплохой личностный рост, хоть и запоздалый. Хватит придуряться, будто бы тебя это не волнует. В бешенстве рявкнул Авель, который не отличался сдержанностью, зато отличался физической силой, что была на уровне моей первой печати и даже выше, если не будут сняты другие. Словно размытая тень, он развернулся, и пятка его полетела в ударе к моему виску. Прикрывшись локтем, я едва не упал, но пошатнулся, однако сразу же отскочил назад. Не хотелось мне сражаться с Авелем лишь с двумя печатями, тем более судя по этим шрамам на его теле было очевидно, фонд явно подшаманил его. Вероятно, внутри его тела находится механизм ликвидации или еще какие-нибудь улучшения. Возможно, ему дали какой-нибудь аномальный объект, исходя из прошлого моего с ним столкновения, где он проиграл. Если все пойдет дальше, то ничем хорошим это не закончится. Ни для меня, ни для тебя. Уйми свою гордыню. Прими мое предложение, объединим усилия, поможем другим и остановим фонд, пока не стало поздно. Да даже если не фонд, то Гок нас точно никогда в покое не оставит, не даст даже быть зверьми в зоопарке. Гок, ха боже, как же это было забавно и иронично. Кто такой Гок, я давно знал, они тоже очень древние и могущественные. Кто-то даже считает, что они могущественнее фонда, например, я, прошлый я, который младше лет на 200. Если вкратце, то фонд хотел изучать, чтобы защищать, а Гок хотел уничтожать, чтобы защищать. Если фонд находил аномалию, то он пытался упаковать ее в коробку. Если Гок находил аномалию, он кидал на нее мегатонную ядерную бомбу. А самое смешное было то, что когда дело доходило до того, что Гок не мог уничтожить, то он тоже начинал упаковывать это в коробку, а если фонд находил то, что не мог положить в коробку, то он это уничтожал. Состоял Гок из всякого рода оккультных организаций, составляющих совет 108. Ну знаете, иллюминаты, орден тамплиеров, вот эти всякие взяли, собрались и объединились, создав ГОК. В целом их подходы разнились, с фондом у них также были конфликты, но порой они и сотрудничали, особенно когда дело доходило до того, что фонд не может поставить на содержание, но что может уничтожить ГОК, и когда ГОК не мог что-то уничтожить, но это мог поставить на содержание фонд. Так вот, я был благодарен фонду как минимум за то, что он меня от ГОК прячет. Потому что для Гок я был заклятым врагом, и хоть фонд я также ненавидел, потому что именно фонд был виновен в том, что моя жизнь превратилась в сущий кошмар, но если с ГОК у нас была просто война на уничтожение, так скажем, то с фондом были натянутые, мерзкие, лицемерные отношения, где не осталось ничего кроме лжи. Ну и моего личного желания не просто уничтожить Совет опять, а раздавить, унизить, обречь их всех на муки, что кратно превзойдут все то, что из-за них пережил я, и речь о том, что куда хуже смерти или рабства. Ну и так как я был поумнее Авеля, и куда удачнее шел в ногу с актуальным временем, я и адаптировался все же быстрее его, в результат чего отряхнул грязь со своего локтя, который был испачкан ударом пятки босого Авеля, а затем дал ответ: «Нет, Авель, я не буду тебе помогать, как и война с фондом мне не нужна», — произнес я, после чего глаза Авеля расширились в бешенстве. Он снова решился напасть, но то было лишь импульсивным и необдуманным решением, как и его вход в 1983 год, откуда он тоже не знал, как будет выбираться. Тем же днем, но позже, на рабочем столе Кристины М. лежал череп. В ее личный компьютер была перенесена информация с блока данных, что находился ранее внутри этого черепа. Пришлось постараться, чтобы пересобрать тело Авеля, засунуть туда механизм самоликвидации, записывающие устройства и другие интересные импланты. Благо, как верно заметил объект, прогресс шел очень быстро. Как и Кристина М., теперь понимала, что несмотря на все желание показаться древним и не желающим изучать что-то новое, объект все еще обладал сильным разумом, который становился еще сильнее после снятия второй печати. Он поглощал огромные объемы информации, адаптировался и совершенствовался. Именно ради этого он пошел на уступок, чтобы фонд позволил ему выполнять задания, изучая все новое вокруг. И у него это получалось. Это было ожидаемо, ведь еще во время решения проблемы с 1440, стариком из ниоткуда, который проходил через Стамбул, он скорее всего заметил и дронов. Так что мог догадаться и без особой силы, что фонд вел слежку через Авеля, при этом что Авель сам этого даже не знал. Или же обман сработал и объект сказал правду. Кристина М. улыбнулась из-за этой мысли. Нет, конечно же он соврал, чтобы запутать фонд. Ему нельзя было верить после всего того, что случилось между ним и фондом. Как и мысли у него вероятно те же, что и у Авеля, просто он в этом не признался вслух. Было желание использовать на нем особые методы фонда, чтобы узнать правду, однако были серьезные риски, что это обернется проблемой для фонда. Ведь печати не были такими надежными, какими хотели казаться. Как и если убить объект, то это вызовет ослабление печатей. Потому его рекомендовалось держать живым, а также ограждать от попыток мнимого самоубийства. Мнимого, потому что объект сам понимает, что не умрет как обычный человек, переродится, следовательно при желании может начать просто сам себя убивать. И с учетом его сил, даже если его в смирительную рубашку облачить, то не факт, что он не сможет вызвать смерть мозга так же, как он смог управлять кровообращением безы вместо сердца. Так или иначе, Кристина М. отложила череп вновь убитого Авеля. В ее планах было решение двух задач. Первая задача – добыть информацию от объекта касательно объекта 1983 и того, как он выбрался из него и как решил проблему. Примерно понимание было, однако нужна была помощь у самого объекта, чтобы все прошло быстрее, проще и эффективнее. Но ничего сложного в этом не будет. Фонд просто удовлетворит его мимолетные хотелки, а также даст награду. Что же касается второй задачи, то тут все было куда интереснее. Как уже было сказано, Кристина М. вышла на контакт с ГОК. Однако, несмотря на все ранее сказанное и известное, нельзя даже думать о том, что фонд и ГОК друзья. Нет, у них фундаментальная несостыковка идей. Они больше враги, чем друзья. Также постоянно конкурируют и используют порой крайне грязные методы. И порой даже отношения с повстанцами хаоса у фонда становятся проще, чем с ГОК. Потому Кристина М. рассматривала взаимодействие с ними исключительно с точки зрения лишь выгоды для фонда. В частности, она собиралась решить проблему с повстанцами хаоса и нанесением ответного удара так же, как ее учил ее наставник, мастер интриг и заговоров, член Совета опять, ее отец. Так что ни о каком равном сотрудничестве с ГОК речи не шло, как и фонд не считал ГОК за равного. Кристина М. связалась с ними и составляла план совместных действий лишь для одной цели. Цели – решить проблему фонда, руками ГОК, ослабив сразу и повстанцев хаоса, и сам ГОК, тем самым одним ходом получив преимущество сразу против двух главных конкурентов. Оставалось только реализовать уже составленный план, в котором нашлось и место для объекта. И если все удастся, то фонд одним выстрелом чужого патрона из чужого ружья убьет трех чужих зайцев в чужом зверинце, забрав их тушки себе. Ваш запрос на доступ одобрен. После ознакомления не забудьте уничтожить документ. Информация о дне уничтожения Омега-7 и участия в нем объекта Фавель. Данные удалены, до сих пор находятся по грифам строжайшей секретности. Ни в коем случае информация о данные удалены и не должны попасться никому из бойцов Альфа-9 «Последняя надежда». В случае допущения утечки информации немедленно доложите Кристинем по каналу. Глава 13. Сегодня я решил провести встречу террасе своего внутреннего дворика. Обустроен он был чисто в стиле типичного дворика Штатов Америки. Ну, знаете, газон, белый заборчик, все для барбекю. Прямо мечта Ридника. Почему Ридника? Да потому что, давайте не будем лицемерами, только у Ридников понятия об удачной жизни упираются в машину, дом, газонный дорогой гриль, ну а также возможность отдыхать тут раз в неделю или даже два. Утрировано, но суть современно-потребительского общества, что выстроила система, передает прекрасно. И врать не буду, все эти чудеса, сотворенные благодаря запросам жиреющих потребителей, находили отклик и во мне. Маркетинг, что тут скажешь, ведь я хоть и пожил прилично, и разного пережить успел, но родился вовсе не аристократом, как и большую часть жизни не был каким-то богачом. Я был скорее таким же редником, который благодаря опыту мог заработать много денег и быстро, а потом потратить их на какую-то ерунду. Потому что если мышление живущих до 100 лет людей строилось на том, чтобы всего и побыстрее успеть, добиться, получить, то у меня оно строилось вокруг мимолетных хотелок. Потому как заработал, так сразу и потратил. Сегодня бомж, а завтра граф Калиостро и снова бомж, только уже в тюрьме. Так вот, к чему это я это все? Я любил ББК соус и бурбон, а еще указывать Кристине М, где будет проходить встреча. И в этот раз она даже не стала спорить, ведь ей нужно было понимание того, как работают двери объекта 1983, а одна из этих дверей уже была в моем домике, в моей зоне содержания. И да, я научился ходить туда-сюда, чему хотел также научиться и фонд. Вернее, он и так это умел, просто способ через 1983 мог стать более простым и доступным, особенно для тех, кто не являлся верхушкой власти. «Не думала, что вы пьете», – произнесла Кристина М, которая не стала наряжаться в наряд 60-х. Все тот же костюм, но сегодня под ним не рубашка, а водолазка. Весьма тонкая, но не просвечивающаяся. Юбки тоже не было, вместо них были штаны. Туфли с одной стороны той же модели, но новые. Очки такие же. В целом, Кристина М. была все той же, разве что мерзкие маски, как в прошлую нашу встречу, использовать не стала. Только когда курю, ответил я, уже горелкой поджигая себе сигару. Кубинская. Наверное, я не знаю, но мне так сказал один из ваших сотрудников. Будете курить при даме? Удивилась Кристина М., аккуратно кладя на стол свою папку с документами. Чемоданчика с ней в этот раз не было. Я думала, вы настоящий джентльмен. Ок, душнило, протянул я, отложив сигару и не став ее раскуривать. Что? Не совсем поняла Кристина М., проморгавшись и пытаясь понять, не ослышалась ли она. Обоюдно, ответил я и сделал странный жест пальцами. Так, кажется, стоит сократить ваше общение с Илвой. Она плохо на вас влияет. Я просто учу актуальный сленг, чтобы быть МММ в потоке. Ой, или в моменте. Ладно, пусть будет в тренде. Или я что-то не так сказал. Кристина М. многозначительно вздохнула, поправила очки, спрятав некоторое удивление за этим жестом. В целом, она не стала со мной спорить, как и лезть не в свои дела. Но, видимо, она испытала то, что, как рассказывала Илва, нынче называют кринжем. Правда, даже эти слова вроде уже устарели, потому что самой Илве 35 и ее попытки быть в тренде не менее жалкие, чем мои. Возможно, в этом направлении развиваться и не стоит, или наоборот стоит, не знаю, я мало что понимал в современном мире, и хоть мозг мой работал куда быстрее, но переварить такие объемы информации и наверстать упущенное будет крайне тяжело, куда сложнее, чем тоже решение проблемы 1983 го. Давайте перейдем к делу. Фонд благодарит вас за помощь в содействии по быстрому решению проблемы с объектом 1983, благодаря чему он был перенесен в статус безопасного. Так, протянул я, довольно кивая и беря в руку стакан с бурбоном, начиная им поигрывать и наслаждаясь своей похвалой, пока грустно вздыхал шеф-повар у гриля. «Бедолаге придется снова принимать амнезиак. Без вас бы количество жертв могло стать огромным. Потому что выходящие тени из 1983 похищали в год до 200 человек в разных уголках мира. Но вы заперли изнутри все двери, а также по вашим заверениям очистили все это место, что также подтверждается нашими наблюдениями. Ведь из открытых дверей более никто не появлялся. Кристина М. понимала мой характер, потому подыгрывала, делая то, что я хочу. Разумеется, искренности в ее словах было не больше, чем во всем фонде, но работать с подчиненными она умела. Даже с теми подчиненными, которые себя подчиненными не считают. Ага-а, смаковал я каждое ее слово, чувствуя свое превосходство. Потому, конечно же, фонд вас вознаградит. Хочу океанариум, как только мы перешли к главному, я сразу взял быка за рога, чтобы прямо вот с акулами и китами, прямо вот надо мной, в восточной части моей зоны, небольшой, километров 5 на 5 и еще на 5, сколько нужно киту для того, чтобы он нормально жить смог. Мы не будем строить вам океанариум с китами. Ясно, понятно, что и требовалось доказать. Я, значит, как лучше пытаюсь, все делаю, помогаю, даже вам Лазаря вернул из самого ада. Лазарь был единственным, кого вы вернули, а его психика была искалечена настолько, что лучше, что смог сделать фонд, очистить его разум амнезиаком до уровня умственного отсталого, а затем передать в дом милосердия. Вернул вам Авеля. По частям да, он на вас напал, но некоторые блоки данных в его черепе были повреждены. И я так полагаю, вы прекрасно знали, что мы вели запись. В любом случае, теперь надо еще ждать, пока он переродится снова. Был верным защитником человечества, сражаясь бок о бок с героями фонда, и это сильно приукрашено. Только и думал о том, как бы выполнить ваши задания в наилучшем виде, чтобы порадовать вас и совет опять, а это уже вообще неправда. И после всего этого вы не можете сделать мне океанариум или перенести всю мою зону содержания к морю. Мы можем дать вам путевку в лучший океанариум. Не, так не интересно. Зачем мне путевка? Меня и так редко выпускают. Надо что-то, что сможет скрашивать мой досуг здесь постоянно. Ладно, давайте планетарий тогда сделаем. Небольшой, километров 10 квадратных. Наверное, все же нет. Понимаете, ваша зона содержания и так слишком огромна. И без того конспирация сложная, а тут еще и планетарий на 10 квадратных километров. О, возможно, вам понравится это. Держите, с улыбкой произнесла Кристина М. Только не открывайте пока что. Это подарок только для вас и другим его видеть не стоит. О, как интересно. Я сразу взял в руки протянутый подарок в праздничной бумаге, разорвал ее и нашел там рамку, а также фотографию в ней. Признаться, я ожидал другого, потому весьма разочаровался. И зачем мне фотография каких-то гор? Это старик из ниоткуда? Я не понимаю. Не надо мне показывать, это же ваш подарок, смущенно ответила Кристина М. После чего отвернулась, а очки ее блеснули в этот момент. Так, смешная шутка, но давайте серьезно, отложил этот прикол в сторону, после чего осушил залпом стакан, и посмотрел прямо на Кристину М. Я только за. Но скажу сразу, нам нужен секрет работы с 1983. Хорошо, мне нужен отпуск. Это раз. Мне нужен интернет, смартфон и всякая вот эта современная электроника. Весь набор, вот список. Это два. О, вы так сдружились с Илвой, что она вам помогла. Как это мило, ответила Кристина М. Приняв от меня лист с почерком Илвы, который она тут же узнала. Ну, я могу найти подход к любой женщине. Только тут такая проблема. Вы точно уверены, что вам нужно все то, что написал человек, которого вы позволили выпотрошить своим бездействием и который вас точно ненавидит? А что не так? Примерно все, начиная от того, что половины предметов в целом не существует, а другая половина – бессмысленный набор слов с подтекстным оскорблением. Но вашу просьбу я поняла. Найдем все то, чтобы помочь вам влиться в новое общество и установить связь с внешним миром. Также приставим к вам и работника. Касательно отпуска тут все сложнее, но мы организуем все как только сможем. Времена сейчас неспокойные, ГОК буйствует. Хорошо, я подожду. Ах, и отчет в целом готов, только ваши сотрудники не смогут пользоваться 1983 им. Я достал из-за пазухи сложенный лист бумаги, где все описал своим элегантным каллиграфическим почерком. Выйти из того места может тот, кто кто вобрал в себя тьму этого места, или тот, кто ее там обрел. Проще говоря, надо опуститься на самое дно и быть чем-то вроде маньяка, психопата, существа, что хочет уничтожить человечество. Желание должно быть настолько же искреннее, как вера бедного Лазаря. Какая досада, но мы найдем, как использовать и это знание. В случае необходимости, сможете ли вы перенести кого-то через 1983 год? Нет, войти может каждый, вы эти только подходящие под озвученные условия, либо неживой объект. Собственно, поэтому Авелий вернулся по частям, а блоки памяти сломались случайно, вовсе не из-за того, что мы с ним там о чем-то еще поговорили, что захотели скрыть через якобы конфликт между нами. Изучу и приму к сведению. Благодарю за сотрудничество. С вами стало куда приятнее работать, чем в прошлые разы. Как думаете, могу ли я попросить что-то еще? Да, думаю, вполне можете. Если речь не о чем-то невозможном или трудновыполнимом. Да и если что, мы тоже можем взять и отказать вам. Тогда ладно, на том и попрощаемся. Я пока еще подумаю, где бы отпуск провести и что у вас попросить. Хорошо, пока список еще не собрали, но я заранее подготовила для вас планшет. Помните, еще давно я хотела, чтобы вы начали знакомство с новыми технологиями. Рада, что вы созрели. Не благодарите. И оставив на столе планшет со знаком огрызка от яблока Кристина М., вся такая довольная и веселая, словно заложила мне под стул две чеховских мины, начиненных тарантиновским тротилом, ушла прочь. «Ваш коктейль взболтал, но не смешивал», — грустно произнес шеф-повар. «И стейк велл дан с кровью». Не знаю, чего он грустил. Будто бы его просили о чем-то невозможном, мог бы и улыбнуться. В любом случае, я быстро перевернул фотографию в рамке лицом вниз, понимая, что вовсе не из-за смущения в нужный момент Кристина М. отвернулась, а ее очки вполне могли также блокировать визуальную информацию. Вероятно, это был аномальный объект, как и многие другие подарки еще от ее отца, который тоже любил играть в эту игру. Но мне это нравилось, это было весело. Так что в моей зоне содержания содержалось и множество различных аномальных объектов, как предметов, так и не предметов. А если быть точнее, то сама зона содержания была воистину огромна. Мало того, что разные зоны для отдыха, вроде пруда с сакурой, луга с дубом, вот это место с домом и парком. Также в зоне жил и персонал, и возможно еще кое-чего припрятано было. «Вы присаживайтесь, все равно память чистить будут», — предложил я шеф-повару. «Ладно, тоже верно. Хотите узнать, что самое интересное есть в моей зоне содержания?» — спросил я, а глаза мои горели, ведь больше всего в моей жизни мне доставляло удовольствие именно общение, в процессе которого можно было не только отвлечься, но и узнать много всего нового. А еще я просто любил точить лясы, болтать без умолку, сплетничать и вести светские беседы без особого смысла. Нет, не подумайте, за спинами я хоть и говорил, но только хорошие, не позволяя себе строить козни и как-то унижать человека в чужих глазах. Это было подло, но вот пообсуждать, почему Кристина М. решила одеть обтягивающую водолазку, а не рубашку, ну не мог удержаться. Тем более, когда находился тот, кто готов был меня слушать. Илва вот слушала, но у него выбора не было. Смертник тоже слушал, но как-то не был он хорошим собеседником. Даже молчал неправильно. А вот шеф-повар мой хороший мужик был, много слушал, мало говорил, часто кивал, соглашался с потоком мысли. Сразу видно, женатый человек. Огромный зал прямо под нами, толще железобетона. Точечный удар мегатонной ракеты выдержит. Знаешь, что там? Там мои печати. Печати? Да-да, печати. Это не просто письмена на моем теле. Нет, и это не люди. Люди лишь катализатор, этакий проводник, если угодно. Одна из деталей печати. Без них она работать не будет, как и суть их в том, чтобы я не мог их убить по каким-то причинам. Например, из собственного нежелания. Взять Адама, ты его уважаешь? Хороший человек, всегда помогает другим. Глаза у него добрые. Вот, как такого убьешь? Да легко на самом деле, ты бы его тоже убил. Ну-у-у, если бы выбор был между твоим ребенком и им. Да, наверное. Но печати ты не понимаешь. Там целый комплекс, огромный, сложный, куча составных элементов единой конструкции, где один объект Евклида на трех китерах стоит, лишь бы это работало. И оно работает, оно сдерживает, разделяет и властвует. Твою мать, отстань от человека. Уже раздался крик Илвы, которая пришла за шеф-поваром со своим отделением, чтобы отвезти его в медицинский блок для принятия амнезиака. Что ты его грузишь? Не слушай их, слушай меня. Я поддался вперед, смотря в глаза шеф-повара, не разрывая контакта, чтобы он не отвлекся. Только я скажу тебе правду. Как же эта работа меня задрала. Илва ускоряла шаг. Кругом обман. Вся твоя жизнь – ложь. Ты принимаешь амнезиак каждый день. У тебя нет семьи, нет ни жены, ни детей. Это все иллюзия. Все твое окружение – актеры. И это вся эта зона, она построена не для меня, а для тебя. Ты главный герой, ты главная угроза. Но тебя заставляют об этом забыть через мой образ. Чтобы ты не смог отождествить меня с собой. Мы уходим, взяв шеф-повара за шкирку. Илва потащила его прочь, не принимая амнезиак. Те таблетки от головной боли не от головы. Не будь рабом системы, не ешь их, Борис. Я продолжал кричать им вдогонку. Отдела антимиметики не существует. После чего кричащего и умоляющего его отпустить шеф-повара вывели. Его крик и возмущение отряда Альфа-9 были не меньшей усладой для моих ушей, чем Кристина М., вынужденная вести себя так, будто я незаменим. Кайф, откинувшись на спинке стула, я закинул ноги прямо на стол, после чего принялся за свой стейк, запивая его коктейлем. Навел суеты и доволен, к этому должен стремиться каждый. Оставалось еще немного дел, в частности придумать еще какую-нибудь выполнимую, но крайне проблемную задачу для фонда. Это было целое искусство, как одновременно не перейти черту, чтобы тебе не отказали, и при этом заставить их делать сущий бред, думая, что это очень важно. Однажды я просил найти мне свиную голову, они приносили мне одну голову за другой, а я отказывал не тот размер пятака, не те уши, не той породы, неубедительное лицо, слишком мертвый взгляд. Правда, с Кристиной М. такое вряд ли прокатит. Она все же на несколько голов выше во всех планах, чем обычные сотрудники моей зоны содержания. Но ничего, придумаю, как и ее заставить выполнять мои самые бредовые просьбы. Глядишь, она заодно обманется когда-нибудь и забудет, что за этими дуростями скрывается тот, кто хочет перегрызть ей глотку. Доедать я еду не стал, котель тоже как-то не понравился, ведь весь сок был в шеф-поваре, который должен был взбалтывать, но не смешивать, а затем прожаривать стейк до вилдана, но чтобы с кровью. Так что я решил прогуляться по своему дому. Мысли нынче успокаивались, однако уже чувствовалось присутствие Эрики. После снятия второй печати и возвращения ее обратно, у меня теперь дергался глаз. Побочки были неприятными, куда неприятнее, чем в случае с Адамом. Потому что когда вторая печать накладывалась обратно, то сначала я терял возможность идеально контролировать мысли, потом снова налетали эмоции, а затем еще и Эрика продолжала преследовать меня призраком. Так что в этот момент я был весьма уязвим в ментальном плане, как и такие дурости становились куда важнее, чтобы разгружать эмоциональный фон. А если не помогали эти дурости, то приходилось использовать таблетки и медитацию, но лучше всего получалось успокаиваться при использовании всего и сразу. Так что, усевшись в гостиной, я закрыл глаза, расслабился настолько, насколько мог, и постарался не мешать мыслям течь. Просто принимал их, как и все прошлое, что сменялось каждый раз, когда я опускал веки. Из-за этого я и не мог спать, поток мыслей никогда не заканчивался, словно бы я все еще находился в том дне, когда все обратилось пеплом. Интересно, сможет ли когда-нибудь фонд лишить меня силы навсегда, а не просто закрыть ее печатями, что изнашиваются с той же скоростью, что и бедные души. Хотелось верить и в это, что когда-нибудь все закончится, ведь я уже слишком сильно устал. Устал от того, что не могу ничего изменить и просто стою на месте. Ни в одну сторону, ни в другую. Ни лучше, ни хуже. Только пустота, скрытая за мимолетными глупостями, которые ничего из себя не представляют и ничего не стоят. Не стоит и напоминать, что эти файлы не были предназначены для твоих глаз. Но я даю тебе шанс. Ты уже здесь. Какая-то часть этой информации правдива, какая-то ложна, даже абсурдна. Иногда я знаю правду, иногда нет, иногда я лгу, не имеет значения. Все, что я здесь привожу, кто-то где-то принимает за истину, а вера – это тоже сила. Учти, что даже сам совет опять может быть выдумкой. ЧК, глава 14. И почему он на него не реагирует? Спросила Кристина М., обращаясь к начальнику зоны содержания, где находился объект 096. А вы уверены, что он посмотрел на фото? Теперь уже нет. На самом деле объект 096 не был так уж опасен. В плане, ему был присвоен класс Евклид, а значит он был не так опасен, как Кетер. Хотя Евклид Евклиду рознь, как и опасность относительно. Но лучше всего Евклида можно описать через сравнение с диким животным. В целом, если к нему не лезть, то не убьет, наверное. Так вот, объект 096, известный также как Скромник, был Евклидом. Описывать его не будем, это запрещено, потому что всякий, кто его представит, увидит, хоть как-то сможет заполучить часть или не дай бог всю информацию о его внешности, в частности лице, то того ждет смерть. Смерть не быстрая, не легкая, но крайне-крайне такая, что даже способ убийства и того, что с бедолагой 096 сделает потом, засекретили. То есть увидишь на фотографии, умрешь. Увидишь кусочек лица и мозг достроит его образ подсознательно, умрешь. Сможешь его представить, тоже умрешь. Как и если встретишься с ним в реальности и посмотришь на него, тоже умрешь. Эта охрана знала, однако на то, насколько Скромник был опасен, тут тоже многое засекретили. Потому все, что охрана знала о том, как она умрет в случае, если нарушат протоколы и кто-то из них увидит лицо объекта 096, это то, что объект 096 не остановится ни перед чем. Было известно, что он способен разорвать на своем пути даже гермодвери бункера, толщиной в 2 метра, за несколько минут, как и бегать может настолько быстро, что его перехватывать придется истребителем, а зависит его сила и скорость от великого множества факторов, начиная от расстояния до цели, что увидело его лицо и, видимо, заканчивая тем, что объект вообще, возможно, может смотреть на его лицо без последствий, или он его реально не увидел, как-то заблокировал свою память. Нет, вторая печать была возвращена, он не мог этого сделать, да и даже если бы она была снята, то все равно проще заблокировать зрение. «Как же он меня раздражает», — подвела итог своим мыслям Кристина М. Как только отец с ним справлялся, тем временем рука, держащая чемоданчик, начала потеть. Носить его было тяжело, он тянул ее вниз так сильно, что искривлялся позвоночник. Приходилось носить корсет. Однако причина этому было не содержимое, а то, что содержалось в этом чемоданчике. Зону пришлось покинуть раньше, однако местный персонал курировался лично ее отцом. Так что никаких проблем здесь точно не будет. Каждый доктор, начальник охраны, тем более начальник зоны, все ставились лично им, пусть и не самым явным способом. Когда Кристина М. только начинала свой путь, то набиралась именно в этом месте опыта. И в это сложно поверить, но спустя столько времени, все люди сменились по несколько раз, но каждый из них являлся одной и той же деталью. Столь мастерски найти подходящих людей и обучить их, чтобы на выходе получилась абсолютно идентичная замена. Кристина М. до сих пор не могла понять, как же приблизиться к такому же мастерству. Ведь каждый человек по рождению своему уже был уникален, а эффект бабочки нет, она не понимала, но надеялась, что поймет когда-нибудь, как можно в столь переменчивом мире получать один и тот же заранее известный результат. Ведь во многом благодаря этому умению Фонты сохранял в неизменном состоянии все то, что уже доказало свою эффективность. «Погрузка завершена», — отчитался начальник охраны, уже снаружи базы, что находилось за городом и являлось военным объектом, разумеется, не совсем настоящим. Голос его был слышен идеально благодаря наушнику, но снаружи стоял жуткий шум из-за рева винтокрыла. У этого летательного аппарата были винты прямо на крыльях. Вертикальный взлет, набор высоты, винты опускались и на реактивной тяге, казалось бы, вертолет становился уже самолетом. Фонд часто использовал винтокрылы для транспортировок. Аномальный объект был погружен, все прошло как надо. Можно было улетать и, заняв свое место внутри винтокрыла, Кристина М. села на одно из сидений, прямо рядом с бойцами последней надежды. Дел еще было много, требовалось поспешить, однако ускорить транспортировку Кристина М. уже не могла. Оставалось только мириться и занимать мысли другими вопросами. В частности, вопросами касательно накопившихся угроз со стороны повстанцев хаоса. Для их решения прямо сейчас Кристина М. и летела с объектом фонда прямо в Россию, к Алому Молоту. Так называли одну из групп, которые не входили ни в ГОК, ни в фонд, но являлись весьма значимыми и влиятельными. В частности, Алый Молот состоял из остатков отдела КГБ по особым обстоятельствам. Во времена существования СССР они занимались решением паранормальных угроз. После развала же они стали по большей части сами по себе, принялись торговать оружием и служили целям неблагим и важным, как фонд, а политическим, работая порой и на криминальные организации, и на свои личные интересы. Всей правды о них даже фонд не знал, но то и дело Алый Молот продавал аномальное оружие то там, то здесь, зарабатывая миллиарды за только одну продажу пусть даже не столь полезного аномального объекта, а спрос на такого рода услуги был огромным. Потому что такими объектами можно было как выиграть локальную войну, так и изменить итоги холодной войны, убить всех конкурентов или получить нечестно конкурентное преимущество на фондовом рынке. В общем, с этими аномалиями возможно было все, если денег хватит. Но вот продавал Алый Молот как-то выборочно. Вроде и по всему миру торгует, а вроде и получают все самые лучшие избранные, в чем явно прослеживался политический след. Ведь несмотря на то, что сам фонд оставался аполитичным, существовало все еще много организаций поменьше, которые пытались использовать аномалии в своих корыстных целях для получения банального мирового господства. Как и государство знали меньше, чем фонд, но тоже не могли не замечать происходящего. Как и сокрытие правды происходило тоже при содействии правительств. В результате клиентами Алого Молота могли быть как правительство сверхдержав, так и какой-нибудь мексиканский наркокартель. Кристина М. явно нарушала правила, когда устроила эту встречу и собиралась передать аномальный объект Алому Молоту, однако она считала, что игра будет стоить свеч. Ее план развивался стремительно, но для реализации нужна была помощь Алого Молота, который обладал огромной силой и являлся первым поставщиком аномального оружия в целом в мире. А это значило, что они могут без труда устроить как мировую войну, так и сократить поголовье повстанцев хаоса. Тем более у последних тоже есть что собрать, и выгода напрашивалась сама собой. Кристина М. обладала информацией, Алый Молот силой и мотивацией. Так пусть Алый Молот и разбирается с повстанцами, хотя бы на своей территории, а фонд укажет куда бить и что там можно забрать. И вот вертолет добрался до нужной точки, по связи раздались русские голоса. Директор Алого Молота, он же Виктор, уже ждал гостей. Приземлившись на действующей военной базе, Кристина М. быстро обнаружила тот факт, что власть Алого Молота существенно выросла за последнее время. Они уже полностью контролировали силовые структуры. Проникли так глубоко, как не проникали даже во времена СССР. Одно их желание и будет устроен переворот, после чего они поставят своих людей во власть. Но пока что они этого не делали, понимая, что последует реакция. Ведь фонду была выгодна нынешняя власть, и он не был заинтересован в революции. «Кристина, добро пожаловать!» Раскинув руки, Виктор первым встречал Кристину М. «Слышал, вы недавно неплохо так прошлись по Сибири?» Едва сойдя с трапа, она сразу увидела главу Алого Молота. Он выглядел старым, суровым, но пытался казаться добродушным. Но то была лишь одна из масок, которые здесь носят все. И на деле Виктор был глубоко циничным и жестоким человеком, которому доверять было совершенно нельзя. И хоть он стремился показать и все русское радушие, устроив небольшой пир прямо на взлетной полосе, постелив красную дорожку и приготовив каравай, но чувствовалась в этом и показуха. Крайне дешевая показуха. Стол был накрыт, несмотря на мощный ветер из-за еще не остановившихся лопастей и в целом непогоду, вокруг стола было абсолютное спокойствие. Незримый купол накрывал столик и был радиусом в 6 шагов. Каким-то образом Виктор явно мог влиять на физический мир. Очевидно, с помощью аномального объекта, которым мог быть и сам стол, или один из элементов гардероба Виктора. Так или иначе все бойцы, как Алого Молота, так и фонда заняли свои позиции по кругу. Грозно выстроившись, стволы их штурмовых винтовок смотрели вниз, а они, друг на друга, готовые только по одной отмашке лидеров устроить бойню. Кто в ней победит? Кристина М. была уверена, что бойцы последней надежды. В то же время сама Кристина М. и Виктор уселись за стол, поправляя пышные, хоть и седые, усы. Виктор в них слегка ухмылялся и странно поглядывал на Кристину М. Нет, в этом не было какого-то извращенного подтекста, просто он воспринимал ее как ребенка. Крайне забавно, учитывая, что Кристина М. была старше его. Тем не менее, такую вот стратегию ведения беседы он выбрал. Стратегию доминирования и напыщенной важности. Так значит, это не шутка? Фонд действительно хочет торговать? Начал говорить Виктор, пока его работницы расставляли приборы. Полуголые, в коротких юбках, в рубашках с коротким рукавом, они словно служаночки порхали вокруг, делая все, чтобы хозяин был рад. При этом было видно, как кожа их покрывается мурашками. На улице было весьма холодно, губы их посинели, сами они подрагивали, но старались скрывать, как замерзают заживо. «За них не переживайте, они глухонемые и их воля полностью подавлена», — пояснил Виктор, который явно не был скован этикой. Они просто вещи. Ухмыльнувшись, Виктор стал выглядеть еще более жутким. Глаза его были глубоко посажены, брови сливались с бледной кожей и были слишком тонкими. Из-за этого он был похож на мертвеца. Но внешний вид был обманчив, ведь жизнь пока что била в нем ключом. Вероятно, он также нашел и способ продлевать свою жизнь, раз находился в такой хорошей физической форме при его возрасте. Даже его бесформенная одежда не могла скрыть могучих широки плеч, как и походка у него была невероятно легкая для такого возраста. И одной только гормональной терапии здесь дело не обошлось, ведь у него внуки были еще на момент службы в КГБ. Тем не менее, вряд ли он имел доступ к полноценному омоложению, ведь кожа была стара, видны были пятна, дряблость, морщины. Скорее, он очень хорошо борется с симптомами, но не решает саму проблему, потому что полностью решить вопрос старения может лишь источник молодости, а находится он под контролем фонда. Все остальные альтернативы либо имеют серьезные побочные действия, либо борются со следствием старения, а не его причиной. «Мы готовы рассмотреть возможное сотрудничество», — ответила Кристина М., начиная раскладывать бумаги. «К черту эти договоры и документы, я не люблю читать и предпочитаю говорить», — громко и недовольно говорил Виктор, всем видом показывая свое возмущение. «Чего на самом деле желает фонд? Думаете воспользоваться нами?» «Да, фонд хочет воспользоваться вами, как и вы, нами», — спокойно отвечала Кристина М., которая могла вести переговоры в любой форме даже с самым сложным оппонентом. «Повстанцы хаоса доставляют проблемы вам, особенно их действия в Чите». «Их действия? Вы думаете, я поверю в эту сказку, что фонд не создал повстанцев специально, чтобы использовать через прокси-структуру методы, которые иначе могли запятнать их репутацию? Вы ведете крайне подлую игру, и это не нравится миру. Но больше мне не нравится то, что вы считаете себя лучше меня». Виктор прищурился, недовольство его росло все быстрее, вена на лбу вздулась. Однако в этом всем Кристина М. не видела ничего, что могло помешать переговорам. Очередная показуха. Виктор желал показаться раздраженным, найти повод выбить себе цену получше, потому просто искал любую причину, дабы обвинить в чем-то фонд. Но такие трюки с Кристиной М. не работали. Фонд не будет терпеть необоснованные обвинения в свой адрес. Четко и достаточно громко ответила Кристина М., и уже поднялась на ноги, чем заставила одну из работниц остановиться. «На том переговоры можем закончить». Работница в этот момент едва не выронила шаманское, что она прижимала к своей груди. Она не могла ничего не слышать, не могла ничего сказать, но глаза ее наполнялись ужасом, когда она видела лицо своего хозяина. Виктор же молчал. Кристина М. не стала давать ему время и развернулась, уверенно пойдя обратно к винтокрылу. Да, ей нужна была сделка, но она не блефовала. В таком ключе разговор дальше никуда не пойдет. И когда отгремел ее пятый шаг, то снова раздался голос Виктора. «Прошу меня простить, я был слишком груб, жадность все же в нем победила, заставив гордыню отступить. Ему нужны были деньги». Ему нужен был этот аномальный объект. Он хотел сделать Алый Молот еще могущественнее, чем сейчас. Подмять под себя всю Россию и стать тем, кем не успел стать в СССР, который развалился раньше момента, когда у Виктора бы хватило сил захватить себе сильнейшие государства в мире. Да, не такая уж и великая цель, но и сам Виктор никогда не претендовал на право стать вторым богом, или кем себя возомнили директора опять. Он был просто... Он любил роскошь, любил власть и обожал свою страну, мечтая лишь о том, как бы взять реванш за холодную войну и сделать то, чего СССР не позволил сделать фонд. И конечно же он не брал во внимание еще и то, что сам фонд не давал спуску и западному блоку, который тоже хотел раз и навсегда положить в конце СССР, а не просто его развалить.